238. Матерь Агни-йоги. Когда тяжко невыносимо, подумайте о том, не принимаете ли на себя часть ноши владыки и не разделяете ли его труды. А если это так, то знайте и то, что разделяющие тяжесть ноши владыки разделят и радость его в дни суждены победы света.